Глава 16. В свою вотчину решил отправиться на следующий день, и не на арендованном, а на своем личном авто. Вызывать в Москву Петю Васильева с каравеллой не стал, решил приобрести что-нибудь поинтереснее. Для этого посетил самый модный столичный автосалон. Обойдя ряды с техникой российского и зарубежного производства, остановил свой выбор на с виду неказистом, но внутри вполне комфортабельном шестиколесном внедорожнике Калевала 238. Раньше я даже предположить не мог, что финны выпускают подобную технику, но, как оказалось, есть у них собственный вполне развитый автопром. И автомобили они производят достойные, с уклоном на бездорожье. Мощный двигатель, позволяющий развивать скорость по пересеченной местности до 80 верст в час, а по трассе до 210. Автономность хода на одной подзарядке накопителей маны до 2000 км. Впрочем, данный показатель для меня не особо и актуален, поскольку как одаренный имею возможность подзаряжать аккумуляторы прямо на ходу или же напрямую подавать магическую энергию в двигатель. И еще один немаловажный фактор. Бронирование корпуса листами магически модифицированной стали толщиной 12 мм. Помимо этого, кабина защищена пуленепробиваемыми многослойными стеклами. Также на меня произвело приятное впечатление вооружение этого чуда зарубежной техники. Помимо двух турелей с крупнокалиберными пулеметами, на борту имелись устройства постановки магических помех по типу РЭП моей родной реальности, и плюс к стальной броне неплохая силовая артефактная защита. Внутреннее содержание оценил также на 5 баллов. Сиденья обтянуты кожей магических тварей, способной изменять структуру и температуру поверхности таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт для водителя и пассажиров. Деревянные панели ценных пород выглядят весьма стильно. Также предусмотрены климат-контроль, система фильтрации и обеззараживания подаваемого в салон воздуха. И еще много чего, всего не перечислить. Само собой, имеется мини-бар, укомплектованный пока только бутилированной минералкой. Также на борту есть холодильник для хранения полуфабрикатов и печь для их разогрева. При необходимости могу задать нужный курс управляющему модулю, а сам улечься спать на вполне комфортном кресле, трансформируемом в кровать. В общем и целом, автомобиль мне понравился, и запрашиваемые 500 000 рублей я выложил с легким сердцем. А чего жалеть? Пока выбирал авто, мой счет пополнился аж на 100 миллионов. Вообще-то, человек я абсолютно не корыстолюбивый, но понимание того, что никогда не буду испытывать нужду в денежных средствах, а вдобавок к этому идеальное здоровье, определенно делают меня счастливым человеком, чего и всем желаю. Закончив с покупкой автотранспорта, я связался с администратором отеля «Империя». Из сетевой информации следовало, что это самое престижное заведение в столице подобного рода. Я арендовал там номер люкс на сутки. О стоимости суточной аренды апартаментов даже заикаться не стану, чтобы не бесить тех, кто не в состоянии себе этого позволить. Кому интересно, свяжитесь с администрацией гостиницы, там вам все объяснят. Номер мне понравился. Никакой особой вычурности, все в меру, но по полной. Поесть можно как в апартаментах, так же и в ресторане. С едой разобрались. А вот как здесь насчет услуг интимного свойства? Задал напрямую вопрос сопровождающему меня портье, на что получил ответ, мол, вопрос вполне решаемый. Тут же на мой сетевой адрес упал каталог с видеофайлами девиц на любой самый изощренный вкус. Сориентировавшись по-быстрому, выбрал жгучую брюнетку и голубоглазую блондинку. Девчонки долго ждать себя не заставили, впрочем, так же, как и заказанный мной в номер шикарный ужин на 3 персоны. Не вдаваясь в подробности, скажу, что вечер и последовавшая за ним ночь удались на славу. Я оттянулся по полной за все 8 месяцев, проведенных без женской ласки. Без ненужной похвальбы скажу, что жрицы любви утром покинули мой номер, хоть и в раскоряку, но крайне довольные, даже счастливые, поскольку помимо прейскуранта вручил каждый по банковской упаковке 25-рублевых банкнот. Отработали девчонки, как полагается, с огоньком, проявив при этом немалую толику фантазии. А всякий достойный труд должен быть оплачен достойно. Тем более, напомню лишний раз, за время наших постельных баталий мой счет пополнился на несколько миллиардов. Стоит отметить, что запущенный Клариссой блок вирусных программ отработал на все 100. Поскольку срок жизни моих троянов подходит к концу, началась их самоликвидация. По этой причине наблюдается резкий спад поступающих на мой счет денежных средств. Но я по этому поводу ничуть не сожалею. Того, что у меня имеется на данный момент, хватит на всю оставшуюся жизнь мне, моим детям, внукам и правнукам, поколений так на 10. Разумеется, если наследнички клювами не будут щелкать, иными словами, не позволят себя облапошить какому-нибудь пронырливому турецко-подданному. Впрочем, забота о материальном благе потомков не является на данный момент моей первоочередной задачей. Для меня сейчас главное – наиболее оперативная прокачка моего чародейского дара. Моя беспокойная чуйка настоятельно нашептывает, что это необходимо ради моего же блага. Долгое время водить народ, в том числе одну богиню, коей премного задолжал, за нос по поводу моей магической несостоятельности у меня вряд ли получится. Так что жесткий кач любыми доступными средствами. Тем более средства для этого в моем распоряжении имеются, и немалые. В Коринфина меня встретили с ликованием. Приятно осознавать, что тебя любят и ценят все твои сотрудники, от высшего руководящего звена вплоть до последнего оператора метлы, совка и грабель. Вообще-то, о своих работниках здесь принято применять термин «подданный» или «слуга». Но у меня, как у человека, воспитанного в совершенно иной социальной среде, язык не поворачивается общаться с людьми в столь уничижительной манере. Окажись на моем месте Вадим Соболев, этот сынок олигарха быстро освоился бы в местных реалиях, иначе как ваше сиятельство или господин граф не позволял себя никому называть. Интересно, удалось ли ему выжить? Или все-таки задохнулся в бесконечном вакууме, или сгорел в горниле какой-нибудь звезды? Для начала собрал в своем кабинете всех представителей управляющего звена. От них получил полные отчеты по нынешним реалиям. Степанов Антон Викторович еще до моего прибытия в отчину подробно рассказал о том, что в его хозяйстве все в полном порядке. Поэтому мучить вопросами я его не стал. Не пристало барину совать нос во всякую мелочевку. Ивашев Андрей Тарасович, как человек сугубо военный, был предельно краток. Майор представил доклад о количестве и качестве гвардии рода. Из его слов следовало, что на данный момент численный состав моего воинства достиг предельного значения, разрешенного законами Российской империи. 300 одаренных в разных аспектах боевой, а также целительской магии и 1500 обычных бойцов. Практически все маги, благодаря приему чудодейственных эликсиров, изготавливаемых нашим главным алхимиком Андреем Львовичем Передерием, подросли вплоть до 5-го, а некоторые до 4-го и даже до 3-го ранга. Также, по мере выделения финансовых ресурсов, происходит переоснащение моей мини-армии новейшими видами обычных вооружений, защитных средств и боевой техники. Знатным подспорьем в деле оснащения личного состава боевыми и защитными артефактами является мастерская Нифонтова. Сам Кирилл Валерьянович при этих словах лишь скромно кивнул головой и отчитываться не стал, мол, ни к чему это, коль руководство гвардией довольно. А вот господин Передерий оказался менее сдержан в перечислении своих достижений. Со свойственной аптекарем и фармацевтом дотошностью он около получаса перечислял, какое количество эликсиров и какого качества было изготовлено его алхимической лабораторией, сколько передано в дружину, а сколько отправлено на склад. От занудного голоса алхимика меня едва не сморило. Прошу не забывать, что поспать этой ночью мне практически не удалось. А те крохи сна, что я урвал в автомобиле при возвращении в Коринфина, отдыхом можно назвать с великой натяжкой. Однако прерывать доклад алхимика не стал. Хочется человеку похвастаться своими достижениями, отчего бы не представить ему такую радость. Наконец, дело дошло до начальника финансово-экономического и юридического отдела Изольды Исааковны Беремец. Дама подробно отчиталась обо всех доходах и расходах, полученных от моих промышленных и прочих предприятий, и с гордостью подвела итог. Как оказалось, под ее чутким руководством денежные поступления на наши банковские счета выросли едва ли не в 10 раз. Мне было хоть и приятно слушать эту женщину, всемерно ратующую за интересы своего работодателя, но на фоне того, что я теперь имею миллиард-другой, не казался столь уж впечатляющей цифрой. Тем не менее, я искренне похвалил госпожу Беремец, отдельно выразил благодарность за ее непосредственное участие в деле моего нынешнего пребывания в стенах МГМУ. В своей финальной речи я, в свою очередь, поблагодарил всех присутствовавших на заседании сотрудников и велел подавать заявки на любое оборудование и расходные материалы, которые можно купить за деньги. Попросил не мелочиться, намекнув прозрачно, что за время своего отсутствия сумел обогатиться, да так, что не снилось легендарному Крезу. По окончании заседания я спустился в подземные мастерские в сопровождении артефактора и алхимика. Нифонтову выделил из своих закромов изрядное количество магически модифицированных металлов, различных кристаллов и прочих расходников. Перидерия одарил нехилым количеством биологических материалов, из которых, вполне возможно, получится что-нибудь толковое. Оба в своем деле оказались доками и смогли навскидку оценить качество и приблизительную стоимость того, что я им подогнал. И сумма эта оказалась нехилой. У моих спецов аж ручонки затряслись от волнения. И если Кирилл Валерьянович успокоился довольно быстро, озадачив своих подчиненных раскладыванием ресурсов по стеллажам, ящикам и прочим закромам его ведомства, Андрей Львович засуетился, заохал и принялся сетовать, дескать, в холодильных камерах катастрофически не хватает места для хранения биологических материалов. Пришлось презентовать алхимику внепространственное хранилище на 100 кубометров с функцией остановки времени. Таких перстней во время путешествия по сфере я изготовил аж целую дюжину, на всякий случай. Еще один перстенек вручил артефактору, чтобы не завидовал коллеге. Нифонтов долго и внимательно рассматривал мой подарок. Однако его квалификации не хватило для того, чтобы разобраться в структуре заклинаний, внедренных в материальный носитель. Оно и не мудрено. Чтобы изготавливать самые примитивные артефакты подобного рода, нужно быть адептом магии пространства-времени хотя бы 7-го ранга, к тому же обладать достаточными навыками в артефакторике. И если как артефактору Кириллу Валерьяновичу здесь нет равных, а вот как чародей нужного магического аспекта, он полный ноль. Хе-хе. Это вам не пули магии снаряжать, и не молниеносные или лекарские медальоны для бойцов ваять. Что же касательно специалистов нужного аспекта, тут задача иного толка. Мало кто из чародеев способен освоить артефакторику на должном уровне. Невместно им, видите ли, заниматься всякой ерундой, коей испокон веку продвинутые чародеи считают артефакторику и алхимию. Так что в связи с перечисленными мной обстоятельствами производство подобных внепространственных хранилищ вряд ли когда-либо будет поставлено на поток. По этой причине цена их зашкаливает, а владельцы таковых не торопятся афишировать наличие у себя переносных внепространственных сейфов, кои не в состоянии вскрыть ни один даже самый искусный медвежатник. Напоследок, я и господин Перидерий уединились ненадолго в его кабинете. «Уважаемый Андрей Львович, вы как-то давно заикнулись, что ваша квалификация алхимика позволяет вам работать с ингредиентами класса А. Вы готовы это подтвердить?» «Ну да, ваше сиятельство. Я вам еще до вашей отлучки докладывал, что работа с магической амброй позволила повысить мой профессиональный статус до 4-го. Максимального уровня мастерства. Со всей ответственностью заявляю, что вполне справлюсь с любым ингредиентом А-класса. Вот только не представляю, где таковые можно достать. Я вам уже докладывал, что на сетевых торговых площадках их просто не выставляют. Ну, если только на закрытых аукционах, куда простому человеку ухода нет. После этих слов я с видом фокусника материализовал на ладони то самое голубиное яйцо, что извлек из сердечной мышцы поверженной мантикоры. Андрей Львович поначалу не понял, что это такое, но, присмотревшись повнимательнее, громко ахнул в голос. «Не может быть, Александр Николаевич! Где вы это достали?» «Где достал, там уже нет», — ответил я с улыбкой, затем продолжил уже более конкретно. «Насколько мне известно, мастер, ингредиенты классов Б и А универсальные, то есть из них можно изготовить эликсир с любыми заданными свойствами. Мне нужно, чтобы вы создали максимально возможное их количество, исключительно на повышение магических способностей одаренного». «Разрешите, ваша милость?» После этих слов алхимик взял яичко, слегка потряхивавшими от волнения руками, и переместился к своему рабочему столу. Усевшись в кресло, извлек из тумбочки определенно магический инструмент в виде довольно толстой каменной плиты, квадрат со стороной 15 сантиметров с небольшим углублением в центре. Плиту установил перед собой, в углубление поместил только что переданный мной образец, после чего активировал артефакт посредством небольшой порции собственной магической энергии. Я не вникал в суть процесса, но мне все-таки было интересно наблюдать со стороны за тем, что происходит на столе алхимика. Внешне работа артефакта сопровождалась всполохами света множества цветовых оттенков и легким трансформаторным гудением. В магическом же плане наблюдались хаотичные, на мой неискушенный взгляд, мультишения энергетических потоков и разнообразных конструктов. Через 5 минут прибор закончил свою работу. Перед Эрей замер с блаженной улыбкой на устах. Определенно, человек впал в состояние эйфории и полностью отрешился от реальности. Пришлось мне его слегка взбодрить. «Ну что там, Андрей Львович?» Алхимик вздрогнул и постепенно начал возвращаться в реальный мир. «Ваше сиятельство, результат сканирования предоставленного вами образца полностью подтверждает его принадлежность к ингредиентам А-класса. Что же касательно интересующего вас зелья, из этого количества можно изготовить 6 порций. Однако, я бы не советовал этого делать, поскольку один одаренный способен воспользоваться этим средством всего 2 раза за всю жизнь. То есть употребить внутрь он может хоть 100 пузырьков, но реальная польза будет всего от 2 применений. Помимо средства, увеличивающего магический потенциал одаренного, из этого ингредиента можно изготовить микстуру омоложения, продляющую активную жизнь обычного человека в 3-4 раза. Что же касательно чародеев, с помощью эликсира А-класса, изготовленного по иному рецепту, можно активировать любой из так называемых спящих аспектов. Помимо перечисленного, имеется еще более 3 десятков рецептов зелий А-класса. Если желаете, могу представить полный перечень. Будь здесь мои родственники, я бы непременно ухватился за возможность продления срока их жизни. Однако таковых в этой реальности нет. Все мои аспекты открыты и функционируют в нормальном режиме, так что в этом плане мне ничего не нужно. Таким образом, из всех свойств ингредиента класса А в настоящий момент меня интересует исключительно повышение магического потенциала одаренного, поскольку помимо меня в сфере моих интересов имеется еще несколько персон, магическую силу которых было бы неплохо повысить до максимума. Взять хотя бы Забиякина и Беремец. Эти сотрудники нуждаются в максимальной прокачке своего магического дара. Да и командующего моей дружиной не помешало бы возвыситься над подчиненными магами, хотя бы для авторитета. Так что на своих людей мне не жалко никаких ресурсов. А еще Андрей Львович пока не в курсе, что ингредиентов класса А в моих закромах имеется около 2 дюжины. Но об этом молчок. Хватит Кондратий чересчур впечатлительного человека, кто мне будет варить чудодейственные эликсиры. Так что поберегу-ка я его здоровье до поры до времени. Спасибо, уважаемый Андрей Львович, за вашу столь трогательную заботу о наиболее рациональном использовании магических ингредиентов. Тем не менее, я требую изготовить именно 6 эликсиров на повышение ранга одаренного. Хорошо, ваше сиятельство. Сделаю все, как вам угодно. Насколько я понимаю, излишки вы собираетесь выставить на аукцион? Я не стал распространяться перед Перидерием, каким образом собираюсь распорядиться дорогущими препаратами. Лишь пожал плечами, давая понять, что, вполне возможно, именно так и поступлю. Тут и время обеда наступило. По заведенной традиции направился в общую столовую, где в компании Антона Викторовича Степанова и Виктора Павловича Забиякина обедала Изольда Исааковна. На правах работодателя я самым наглым образом напросился к ним за столик. Шучу, разумеется. Мне были неподдельно рады. Это означает, что все-таки человек я неплохой и как барин вполне добрый. За столом госпожа Беремец уведомила меня, что после обеда намерена отправиться с инспекцией недавно введенного в эксплуатацию завода по производству стекла. Вот на этом моменте я попросил ее остановиться более подробно. Как оказалось, в недавно открывшейся локации, той самой, что на противоположном берегу Оки, были обнаружены промышленные залежи магически модифицированного базальта. Так вот, из этого сырья изготавливают особо прочное стекло для остекления высотных зданий, а также для нужд автомобильной промышленности. Поскольку в момент передачи осколка во владение рода Каринских полубояриновых я отсутствовал по уважительной причине, Изольда Исааковна решила взять ответственность на себя и вложила 150 миллионов в строительство стекольного завода на территории той самой относительно небольшой по площади локации. Перед началом строительства осколок был полностью зачищен от всех форм жизни, представляющих какую-либо опасность для людей. Затем были заключены договоры с рядом уважаемых и проверенных фирм на строительство предприятия. Пока шла стройка, было обучено либо привлечено со стороны необходимое количество будущих работников завода. Также заключены договора на сбыт готовой продукции. Завод был запущен за неделю до моего возвращения и вскоре должен выйти на запланированную мощность. Цель поездки Изольды Исааковны – стимулировать к большей активности, не очень расторопное, по ее мнению, руководство предприятия. Зная характер этой дамы, я не хотел бы оказаться на месте директора и прочих административных работников. Ну да ладно, пусть разбирается. Мне же интересно ознакомиться с технологиями, точнее, с маготехнологиями производства стекла. Разумеется, я тут же напросился в сопровождающие госпожи Беремец. В моей реальности стекло изготавливается исключительно на специализированных предприятиях за пределами планет, в комфортных условиях отсутствия гравитации и атмосферы. Сырьем служат минералы, добываемые в поясах астероидов. Что же касательно здешних реалий, я пока не в курсе данной темы. Изольда Исааковна определенно была польщена заполучить своего босса в сопровождающие. Поэтому сразу же после обеда мы с ней направились к парадному входу, где нас уже поджидал довольный жизнью Петя Васильев. Увидев меня, Петр, несмотря на то, что был в курсе моего возвращения, едва не запрыгал от радости. Если бы не разделявшая нас социальная пропасть, непременно затискал от избытка чувств. И я рад, разумеется. Вот только я ж барин, и мне не пристало выражать эмоции столь же бурно. Чтобы добраться до интересующего нас объекта, расположенного на противоположном берегу Оки, нам пришлось сделать крюк в 20 километров, так как мост через реку находится в 8 верстах ниже по течению. Я сгоряча предложил построить мост в непосредственной близости от имения. Однако практичная Изольда Исааковна тут же раскритиковала эту идею. Мол, не имеет смысла тратить десятки миллионов на строительство моста и миллионы в год на дальнейшее его обслуживание. Пусть этим занимается государство, а 20 километров на автомобиле вовсе не крюк. Тем более подобные инспекторские поездки на завод – явление нечастое. При подъезде к КПП нам повстречалось до полдюжины тяжелогруженных контейнеровозов с прицепами. По словам Беремец, заказчики забирают готовый продукт самовывозом. Это позволяет нам существенно экономить на логистике. Слушал Изольду Исааковну вполуха и думал о своем. Все-таки повезло мне с командой. Даже чудаковатый на первый взгляд Забиякин оказался весьма и весьма полезным человеком. Благодаря его стараниям осуществляется 100% отсев неблагонадежного элемента при приеме на работу. Да и все прочие руководители высшего звена вполне доказали свою полезность и преданность своему работодателю. Мне кажется, даже не возьми я с них клятву на крови, они были бы ко мне вполне лояльны. Хотелось бы так думать. Внутри локации нас встретили грозовые раскаты со стороны горного массива. Там происходит добыча сырья посредством заклинаний магии Земли. Фрагментированные, едва ли не в щебень куски магически модифицированного обсидиана грузятся одаренными, владеющими психокинетическим аспектом в кузова самосвалов, емкостью 20 кубов. Добытое сырье поступает на производство. Все это поведала мне Изольда Исааковна. Петр остался при автомобиле. Я и дама направились в сторону проходной. Там нас надолго не задержали. Насколько я понимаю, госпожу Беремец тут знают в лицо и очень даже уважают. Ну а когда охранники узнали, что скромный юноша, ее сопровождавший, никто иной, как сам граф Каринский Полубояринов, так и вовсе были готовы расстелить перед нами красную дорожку, если бы, конечно, таковая существовала. Вскоре нашу парочку окружила толпа местного начальства. Изольда Исааковна с моего разрешения отправилась строить администрацию завода. Я же отловил одного из мастеров, мужчину лет 30, представившегося Юрием Покровским, и велел устроить для меня ознакомительную экскурсию. Мне понравилось, что, несмотря на возраст и нескрываемый пиетет в отношении главбосса, мастер заставил меня надеть защитный шлем, специальные огнеупорные костюм и бахилы поверх моей одежды и обуви. Теперь я хоть и выгляжу довольно нелепо, ничем не выделяюсь среди других работяг. Путешествие по цехам предприятия продолжалось более 2 часов. За это время Юра поведал мне обо всех тонкостях стекольного производства. Его речь изобиловала специфическими терминами, значения которых мне приходилось уточнять. Если кратко, доставленное на завод сырье подвергается последующему дроблению едва ли не в молекулярную пыль. Далее по трубопроводам, очищенный от посторонних включений обсидиан, поступает в специальные формовочные емкости. В них посредством магии Земли формируют параллелепипеды 5 на 3 и на 2 сажения. В привычной мне метрической системе это составляет приблизительно 10 на 6 и на 4 метра. Специалисты-технологи тщательно следят за тем, чтобы внутри блока не было воздушных пузырей, а также за отводом излишков, выделяемого в процессе формовки тепла. Ее осуществляет адепт довольно высокого ранга магии трансформирования. В следующем цеху готовый блок ставят на попа и посредством водяных лезвий разрезают на 2000 листов толщиной порядка 2 мм. Полученные пластины склеивают, в зависимости от желания покупателя, в 3, 4, даже 10 и более слоев специальным полимерным составом при воздействии повышенной гравитации, дабы исключить попадание воздуха. На финише производится раскройка листов и сглаживание кромок, а при необходимости окончательная формовка, например, для нужд автопрома. Отдельный цех специализируется на производстве зеркал. Готовая продукция отгружается на склад, откуда, как уже ранее отмечалось, ее забирают заказчики самовывозом. Вот такой весьма продуманный производственный процесс. Ах да, забыл отметить еще один момент. Помимо визуального осмотра работниками ОТК, производится выборочное тестирование на прочность готовой продукции. Для этого лист стекла размером примерно метр на метр вставляют в специальную раму и роняют на него шар весом пуд с высоты 3 саженей. Также происходит проверка на жаропрочность и другие характеристики. Впрочем, не стану слишком уж углубляться в маготехнологический аспект. Если что, в сети куча материалов на этот счет. Не знаю, что именно не устраивало госпожу Беремец. На мой неискушенный взгляд, завод функционирует четко и слаженно. Выдает на гора продукцию, разношатающихся личностей не заметил. Впрочем, не мне судить. По этой причине я не пожелал принимать участие в административных разборках, ограничился общим осмотром производства, и мне все здесь понравилось. Поблагодарив экскурсовода Юру, направился на выход к каравелле. Минут 10 болтали с Петром на тему достоинств и недостатков изделий финского автопрома. По словам моего водителя-телохранителя, достоинств было все-таки больше, нежели недостатков. Так что покупку Каливалы он вполне одобрил. Наша беседа была прервана появлением Изольды Исааковны. Судя по взъерошенно-радостному виду, женщина только что выдержала бой как минимум с дюжиной драконов мира сферы и в конечном итоге изрядно наваляла рогатым бестиям. Сели, поехали. Начальница финансово-экономического и юридического отдела не посчитала нужным грузить своего босса результатами переговоров с производственниками, за что ей моя искренняя благодарность. Чуткая женщина. А вот на обратном пути моя чуйка начала подавать сигналы тревоги. На всякий случай просканировал окружающее пространство и ничего, угрожающего нашим жизням и здоровью, не обнаружил. Наконец решил, что причина моего тревожного настроения – банальный недосып. Устроившись поудобнее на мягком диване, принял мудрое решение зря времени не терять и немного покемарить, поскольку по возвращении в поместье вряд ли мне дадут поспать. Из состояния сонной расслабухи меня вывел мощный удар откуда-то снизу. В следующий момент я оказался внутри толстого столба пламени. Мультипотоковое сознание, подобно мощному корабельному искину, принялось оценивать окружающую обстановку. Определенно, по маршруту нашего движения кем-то была заложена магическая мина, аккуратно на том месте, где должен был находиться я. Вот от нее мне и прилетело. Струя раскаленной плазмы в считанные доли секунды прожгла днище каравеллы, спалила дотла мою одежду и же с ней кожные покровы. Далее очередь наступила моих небогатых жировых запасов. Зашкварчала, задымилась, потянула готовящимся на костре шашлычком. Благо до Васильева и Беремец огонь практически не добрался. Первым делом заключил обоих в защитные коконы, поскольку потерявшая управление каравелла в данный момент находилась на высоте примерно 3 метров и предсказуемо мчалась по воздуху в направлении растущего у дороги здоровенного тополя. На себя я накинул водяную вуаль. К сожалению, против магического огня вода оказалась бессильна. Тело мое как горело, так и продолжало гореть. Не погасило магическое пламя практически полная откачка кислорода из зоны горения. Сука! Что за хрень применили против меня неведомые злоумышленники? В конечном итоге начали обугливаться ткани мышц. На меня накатила боль. Страшная боль и яростное желание поскорее сдохнуть, чтобы от нее избавиться. В какой-то момент какой-то из местных богов решил надо мной сжалиться. В результате мое сердце, не выдержав болевого шока, остановилось. Последней моей мыслью перед окончательным уходом из жизни было: «Черт побери, как же все-таки приятно умирать!» Однако просто так умирать я не собирался. В самый последний момент все-таки нащупал своих недоброжелателей, но никакого серьезного ущерба нанести им уже не смог.